провинции Северный Хамгён, потерпевшие ущербы от наводнения. 3 ноября всего за сутки было завершено строительство жилых домов на 450 квартир. В этот день в уезде Мусан завершено строительство жилых домов на 280 с лишним квартир, а в городе Хирён и в уезде Юнса завершено строительство жилых домов на более 160 квартир соответственно. В уезде Кюнгун уже построены все спланированные жилые дома, а в уезде Кюнгун план строительства жилых домов на 500 с лишним квартир выполнен на 98%. В провинции Северный Хамгён план строительства учебных заведений, детсадов и других общественных зданий выполнен на 80%.